Ему принесли питательный бульон и пару сухарей, после чего оставили наедине в продуваемой насквозь комнате рядом с кухней-моргом. В уложенной плитками из белой кости комнате стояла небольшая жаровня и кровать-раскладушка. Еще здесь была лампа, небольшое биолюминесцентное металлическое устройство, которое миллионами штамповались для имперской армии. Благодаря свету он видел комнату обеими глазами. Он уже понемногу привыкал к новому глазу. Пищу подавали на отшлифованном металлическом подносе, хотя из него было плохое зеркало, но различить что-то можно было. В исцарапанной поверхности он увидел отражение своего нового глаза. Он отлично видел в темноте и при слабом освещении, даже не сознавая того, что после пробуждения он провел значительную часть времени в кромешной тьме. Вот почему он думал, что его настоящий глаз ослеп. И вот почему он видел мир в спектральных зеленых тонах. И почему источники света расцвечивали белыми пятнами болезненного сияния. Большую часть времени волки Фенриса обитали во тьме. Они не очень нуждались в искусственном освещении. Тем не менее, его новый глаз плохо видел на расстоянии. Все, что находилось более чем в 30 метрах, казалось ему немного смазанным. Словно он смотрел через широкоугольные оптические линзы, которые вышнеземец использовал в дорогих пикторах для съемки архитектурных объектов. Но периферическое зрение и чувствительность к движению были просто поразительными. Именно этого стоило ожидать от глаза хищника. Держа перед лицом поднос, он закрыл один глаз, другой, потом вновь открыл и закрыл. Открыв волчий глаз в пятый раз, в дверях позади он заметил полутень. «Лучше тебе зайти», — не оглядываясь, — сказал он. Астартес шагнул в комнату. Вышнеземец отложил поднос и обернулся. Астартес был столь же крупным, как и все из его рода, и закутан в грифельно-серую шкуру. Меха и доспехи выглядели влажными, словно он только что побывал снаружи. Астартес скинул кожаную маску, под которой оказалось обветренное и покрытое татуировками лицо. Лицо, которое было знакомо вышнеземцу. «Медведь», — сказал он. Астартес крякнул. «Ты медведь», — повторил вышнеземец. «Нет». «Да». «Не скажу, что знаком со многими, Астартес, со многими космическими волками». От него не укрылось, как скривился Астартес, услышав название. «Но мне знакомо твое лицо. Я помню твое лицо. Ты медведь». «Нет», — сказал воин. «Но ты можешь помнить меня. Сейчас я известен как Богобой, Истра, но 19 зим назад меня звали Фитом». Вышнеземец удивленно заморгал. «Фит? Ты Фит? Аскаман?» Астартес кивнул. «Да». «Тебя звали Фитом? Меня до сих пор зовут Фит. В стае я известен как Богобой или Божественный удар, ибо у меня отличный замах, замах словно у разгневанного бога, а однажды я погрузил секиру в лоб воеводе». Его голос затих. «Но это другая история. Почему ты на меня так смотришь?» «Они превратили тебя в волка», — сказал вышнеземец. «Я хотел этого. Я хотел, чтобы они забрали меня. Моего Этта и народа более не существовало. Моя нить была почти свита. Я хотел, чтобы они забрали меня. Я говорил им, я говорил медведю, чтобы он забрал тебя. Тебя и еще одного. Брома. Точно, Брома. Я говорил медведю забрать вас обоих. После того, что вы сделали ради меня, он был обязан забрать вас». Фит кивнул. «Они и тебя изменили. Они изменили нас обоих. Сделали нас сынами Фенриса. Фенрис всегда так поступает. Он изменяет вещи». Вышнеземец медленно и недоверчиво покачал головой. «Не могу поверить, что это ты. Я рад этому. Я рад видеть тебя живым. И все же не могу поверить. Посмотри на себя». Он взглянул на стальной поднос. «Если уж на то пошло, посмотри и на меня, не могу поверить, что это я». Он поднялся и протянул руку Астартес. «Я хочу тебя поблагодарить», — сказал вышнеземец. Фит пожал ему руку. «Не стоит меня благодарить». «Нет, стоит. Ты спас мне жизнь и пожертвовал всем ради этого. Я смотрю на это немного иначе». Вышнеземец пожал плечами и опустил руку. «А ты не выглядел особо счастливым от того, что я спас тебе жизнь», — добавил Астартес. «Это было тогда», — ответил вышнеземец, — 19 зим назад. «Что ж, теперь все мне кажется несколько странным, я приспосабливаюсь». «Все мы приспосабливаемся», — сказал Фит. «Это часть изменения». «А медведь еще жив?» — спросил вышнеземец. «Да, нить медведя еще вьется». «Хорошо, а ему не хочется навестить меня теперь, когда я проснулся?» «Не думаю, что у него есть причины для этого», — ответил Астартес. «В смысле, он давно закрыл свой долг перед тобой. Он совершил ошибку, но загладил ее». «Кстати, насчет этого», — сказал вышнеземец, когда сел обратно и немного расслабился. «Какую ошибку он совершил? Упущение, которое он исправил. Ты оказался там по его вине. Из-за него ты стал дурной звездой. Правда?» Фит кивнул. «Все действительно так и было?» Фит снова кивнул. «Думаю, ты встретишься с медведем, когда Агвай вызовет тебя к Тра. Возможно, тогда ты его и увидишь». «А почему Агвай собирается вызвать меня к Тра?» «Он будет решать, как с тобой поступить». «Ах!» — только и сказал вышнеземец. Фит полез рукой под шкуру и достал из-под нее туго затянутый, скомканный пластиковый мешок. Это была жалкого вида котомка, покрытая каплями ледяной кашицы и талой воды. «Когда я услышал, что ты вернулся живым, то отыскал это. Здесь твои пожитки, которые ты привез с собой на Фенрис. Во всяком случае, те из них, которые я смог найти. Подумал, ты захочешь получить их обратно». Вышнеземец взял холодный влажный мешок и принялся развязывать его. «А где Бром?» – спросил он. «Бром не выжил», – ответил Фит. Бросив попытки развязать узел, вышнеземец взглянул на Астартес. «Ох, мне жаль». «Не стоит. Каждому человеку отведено свое место, и Бром сейчас в вышнеземье». «Это слово», – произнес вышнеземец, – «припоминаю его. Когда я оказался здесь, когда аскаманы вытащили меня из-под обломков, они меня так называли, вышнеземец». «Да». «Этим словом называются небеса, не так ли? Оно означает некое место ввыси, над миром». Вышнеземец указал на потолок. «Вышнеземец – это тот, кто спускается на землю. В земли живых. Звезды, другие планеты, небо. Все это одно и то же, верно? Вы подумали, что я некий бог, упавший с небес. Или демон», — добавил Фит. «Или так, в любом случае, полагаю. Ты же теперь знаешь о космосе и звездах, знаешь о других планетах. Ты даже бывал на них. Ты стал Астартес, узнал о Вселенной и о своем месте в ней». «Да. Но ты до сих пор используешь слово «вышнеземье». Ты сказал, что Бром сейчас в вышнеземье. Небеса и ад – это ведь примитивные концепции, верно? Или ты просто находишь успокоение в старых словах?» Какое-то время Фит молчал. «Насколько я знаю, вышнеземье пока никуда не исчезло», – наконец сказал он. «Как земли мертвых и живых. И я знаю, что существует Хель. Я видел его несколько раз».